колпа, колокольчик, которые были тогда в моде, из волосистого фиолетового фетра. Не думаю, что она сделала лучший выбор. Глаз ее почти не было видно, а ее длинный, похожий на утиный клюв, нос торчал из-под полей. Но ни на одной, уверяю вас, ни на одной из этих фотографий вы не увидите Мунго Фетчо. Кто ему запретил? Кто решил, что молоденький сэр Джон, неизменно одетый в слишком обтягивающие и ладно скроенные костюмы, не должен присутствовать на этих фотографиях, которые всегда печатались в канадских газетах под заголовком «Сэр Джон Тресайз» и его лондонская труппа, включающая и мисс Аннет Делла Бордери, леди Тресайз, после триумфального сезона в Вест-Энде гастролирует в Канаде. «Такое решение диктовалось здравым смыслом», — сказал Магнус. «Меня это мало волновало. Я, в отличие от вас, Роли, знал свое место. Справедливо, абсолютно с вами согласен. Я своего места не знал. У меня было впечатление, что выпускник Кембриджа всюду на месте, что он ни в каком обществе не потеряется. Я не сообразил, что в театральной труппе, да и вообще в любом творческом сообществе, положение человека определяется талантом, а искусство в этом демократическом мире — вещь, безусловно, аристократическая. А потому я всегда держался по возможности ближе к Одри Севенхоуз и даже перенял у Чарлтона манеру стоять чуточку боком, чтобы демонстрировать мой профиль, который, как я понимаю, теперь лучше было бы прятать подальше. Я был ослом. Ах, каким же рафинированным и хвастливым ослом я был! И не думайте, что потом я не корил себя за это. — Хватит нас кормить баснями о том, каким ослом вы были, — сказал Кингховн. Даже я чувствую, что это английская уловка, призванная смягчить наше неодобрение. Ах, скажу я, какой милый парень. Вот говорит, что он осел, это надо же. Да если бы он и в самом деле был ослом, то никогда бы этого не сказал. Но я прожженный европеец, и думаю, вы и на самом деле были ослом. Будь у меня машина времени, я бы перенесся в 32-й год и влепил бы вам хорошего пинка. Но поскольку мне этого не дано, скажите, зачем вас пригласили на гастроли? Актером вы явно были неважным, а в качестве переносчика кресел толку от вас было и того меньше. Зачем кому-то нужно было платить вам деньги и брать на прогулку в Канаду? Гарри, вам нужно выпить. Вас, говорит, брюзга пьяницу, у которого отобрали бутылку. Не волнуйтесь, скоро наступит непременное и запланированное время коктейля, и тогда к вам вернется ваше добродушие. Меня пригласили в качестве секретаря сэра Джона. Предполагалось, что я должен буду делать всю рутинную работу, писать поклонникам письма, которые он будет подписывать, а еще продолжать Джекила и Хайда. Если воспользоваться расхожим выражением, то в этом-то и была зарыта собака. Я, понимаете ли, думал, что должен написать сценарий на основе стивенсовской истории, а Магнус уже говорил, что я набрался всяких идей о Достоевском и масках. Я нередко цитировал Стивенсона сэру Джону. Я беру на себя смелость предсказать, что в конце концов человечество окажется всего лишь общиной, состоящей из многообразных, несхожих и независимых друг от друга сочленов. Я повторял ему эти слова и умолял позволить мне вывести несхожих сочленов на сцену в масках. Он же в ответ покачивал головой и говорил: «Нет, дружок, ничего из этого не выйдет, моей публике это не понравится». Тогда я подступал к нему с другой цитатой, в которой Джекил говорил о трех желаниях, что я тайно вынашивал, а недавно начал удовлетворять. Как-то раз он спросил, что я имею в виду. Я имел в виду много всяких фрейдистских заморочек, мазохизм, садизм, всякие изыски с девицами. Но его викторианский дух лишь ожесточился при этих словах. Омерзительный бред, только и сказал он. В первый период нашей совместной работы мне даже хватило наглости просить его отказаться от Джекила с Хайдом и позволить мне сделать сценическую версию Дориана Грея. Тут сэр Джон просто взвился. «Никогда при мне не упоминай этого человека», — сказал он. «Оскар Уайльд получил дар Божий и зарыл его на помойке. Лучшее, что мы можем для него сделать, — это забыть его имя. К тому же моя публика не желает об этом слышать». А потому я погряз в Джекиле с Хайдом. Погряз в еще большей степени, чем мне думалось вначале. За 100 лет до меня, в самом начале их совместной карьеры, сэр Джон и миледи сами, собственными невинными перьями, нацарапали владетеля Балантре. Они вплоть до мельчайших деталей прописали сценарий. Потом нашли какого-то литературного подёнщика, который состряпал диалоги.